Бой. Сыны небес однажды надо мною слетелися, воздушных два бойца. Один серебряный обвешан бахромою, другой в одежде черница. И, видя злость противника второго, я пожалел о воине младом. Вдруг поднял он концы серебристого покрова, и я под ним заметил гром. И кони их ударились крылами, и ярко брызнул из ноздрей огонь. Но вихрь отступил перед громами, и пал на землю черный конь.